Он взял из ее рук синий конвертик и, не вскрыв, бросил его на стол. Но он тотчас заметил, что Гогин смотрит на телеграмму, покусывая губу, заметил и испугался. А вдруг это от Никоновой? «Не буду вскрывать», — решил он, и несколько отвратительных секунд не отводил глаз от синего четвероугольника бумаги, зная, что Гогин тоже смотрит на него, ждет. «Глупо и подозрительно», — догадался он и стал не спеша развертывать телеграмму, а потом прочитал механически вслух. «Тимофей скончался. Привези тело немедля. Самгина». И почти не скрывая чувства облегчения, он объяснил. «Телеграфирует мать. Умер отчим. Надо ехать в Старую Руссу». «Да, неприятная штука», — задумчиво повторил Гогин, вставая и спросил. «Если Никонова напишет вам, вы сообщите мне ее адрес, разумеется. Как же иначе?» «Да». «Это все, конечно, между нами. До времени. Может быть, еще объяснится в ее пользу», — пробормотал Гогин и, слабо пожав руку Самгина, ушел. «Он, кажется, хотел утешить меня», — сообразил Самгин, подойдя к буфету и наливая воду в стакан. Он чувствовал себя обессиленным, оскорбленным и даже пошатывался, идя в кабинет. В левом виске стучало, точно там были спрятаны часы. «Следовало сказать о моих подозрениях», — думал он, садясь к столу, но встал и лег на диван. «Ерунда! Я не имел никаких подозрений. Это он сейчас внушил мне их». Сняв очки, Самгин крепко закрыл глаза. Было жалко потерять женщину. Еще более жалко было себя. Желчно усмехаясь, он спросил. «Почему суждено мне попадать в такие идиотские положения?» В столовую вошла Анфимьевна. Он попросил ее уложить чемодан, передать Варваре телеграмму и снова отдал себя во власть мелких мыслей. Это ее назвал Усов бестолковой. «Если она служит жандармом, то, наверное, из страха, запуганная каким-нибудь полковником Васильевым. Не из-за денег же? И не из мести людям, которые командуют ею? Допускаю озлобление против Усовых, Властовых, Поярковых. Она не злая. Но ведь ничего еще не доказано против нее», — напомнил он себе, ударив кулаком по дивану. «Не доказано». Ночью в вагоне, следя в сотый раз, как за окном плывут все те же знакомые огни, качаются те же черные деревья, точно подгоняя поезд, он продолжал думать о Никоновой, вспоминая, не было ли таких минут, когда женщина хотела откровенно рассказать о себе, а он не понял, не заметил ее желания. Но он видел перед собою невыразительное лицо, застывшее в бабьей скуке, как сам же он, неудовлетворенный ее безответственностью, назвал однажды ее немое внимание и вспомнил, что иногда это внимание бывало похоже на равнодушие. Вспомнил также, что когда он сказал ей фразу Инокова «Человек бьется в словах, как рыба в песке», она улыбнулась и сказала «Это очень смешно, а верно». «Да». Она молчала и слушала гораздо лучше, чем говорила. Она, кажется, единственный человек, после которого не осталось в памяти ни одной значительной фразы, кроме этой. «Смешно, а верно». Точно она думала, что смешное всегда неверно. В конце концов, она совершенно нормальный, простой человек. Она не умела распускать павлиний хвост слов, как это делал Митрофанов. Но тут он вспомнил, что Митрофанов тоже сначала казался ему человеком нормальным, здравомыслящим, но в сущности ведь он тоже изменил своему долгу в другую сторону. А изменил? Это так? «Нет доказательств, что она изменила», — еще раз напомнил он себе. «Есть только подозрения». Поезд точно под гору катился, оглушительно грохотал, гремел всем своим железом, под полом вагона что-то жалобно скрипело и взвизгивало. «Рига-ига-так! Рига-так!» Потом, испуганно свистнув, поезд ворвался в железную клетку моста и как будто повлек ее за собою, изгибая, ломая косые полосы ферм. Разрушив клетку, отбросив с пути своего одноглазый домик сторожа, он загремел потише, а скрип под вагоном стал слышней. «Иго-риго-так-так, иго-так!» Сангин задумался о том, что вот уже 10 лет он живет, кружась в пыльном вихре на перекрестке двух путей, не имея желания идти ни по одному из них. Не впервые думал он об этом, но в эту ночь, в этот час все было яснее и страшней. Не один он живет такой жизнью, а сотни тысяч людей, подобных ему. Он это чувствовал, знал. Вихрь кружится все более бешено, вовлекая в свой круговорот всех, кто не в силах противостоять ему, отойти в сторону. А Кутузовы, Паярковы, Гогины, Усовы неутомимо и безумно раздувают его. Люди этого типа размножаются с непонятной быстротой и обидно, грубо командуют теми, кто по какому-то недоразумению помогает им. Тут он вспомнил, как Татьяна, девица 20 лет, кричала в лицо старика-профессора, известного экономиста: «Вы рассуждаете так, как будто история, мачеха ваша, приказала вам: Ваня, сделай революцию, а вы, мачехи, не верите. Революции вам не хочется. И, сделав кислое личико, вы читаете мне из Корана Эдуарда Бернштейна, подтверждая его Рихтером или Боном. Не надо делать революцию». Посидев несколько месяцев в тюрьме, Гогина озлобилась, и теперь в ее речах всегда звучит нечто личное. Память Самгина услужливо восстановила сцену его столкновения с Татьяной. Под Москвой на даче одного либерала была устроена вечеринка с участием модного писателя, дубоватого человека с неподвижным лицом, в пенсне на деревянном носу. Самгин встречал этого писателя и раньше, знал, что он числится сочувствующим большевизму, и находил в нем общее и с дерзким грузчиком сибирской пристани, и с казаком, который сидел у моря, как за столом. С грузчиком его объединяла склонность к словесному, грубому озорству, а с казаком — хвастовство своей независимостью. Солидно выпив, писатель собрал человек 10 молодежи и, уводя ее на террасу дачи, объявил басом: «Через 10 минут мы устроим вам сюрприз». «Сюрприз», — повторила Татьяна, — «малый, кажется, глуповат». В саду тихонько шелестел дождь, шептались деревья. Было слышно, что на террасе приглушенными голосами распевают что-то грустное. Публика замолчала, ожидая, что будет. Самгин думал, что ничего хорошего не может быть, и не ошибся. Минут через 20 писатель возвратился в зал. Широкоплечий, угловатый, он двигался, не сгибая ног, точно шел на ходулях. Эта величественная журавлиная походка придавала в глазах Самгина оттенок ходульности всему, что писатель говорил. Пройдя во главе молодежи в угол, писатель, вкусно и громко чмокнув, поправил пенсне, нахмурился, картинно жестом хормейстера взмахнул руками: «Начинаем!» Хор бравурно и довольно стройно запел на какой-то очень знакомый мотив, ходивший в списках стихи старого народника. Один из таких списков лежал у Самгина в коллекции рукописей, запрещенных цензурой. Особенно старался тенористый маленький, но крепкий человек в синей фуфайке матроса и с курчавой бородкой на веселом, очень милом лице. Его тонкий голосок, почти фальцет, был неистощим. Пел он на терцию выше хора и так комически жалобно произносил радикальные слова, что и публика, и даже некоторые из хористов начали смеяться. Но Самгин недоумевал, в чем тут сюрприз и фокус. Он понял это, когда писатель, распластав руки точно крылья, остановил хор и глубоким басом прочитал, как дьякона читают апостол.